Времени идет хемингуэзовское заклинание «Не думай, не думай, не думай ни о чем, что связано с несчастьем. Не думай, развлекайся, получай удовольствие. Живи, пока сам еще жив». И Хадсон или кто-то другой, похожий на Хемингуэя, отвлекается и продолжает жить. И чем больше он отвлекается, и чем сильнее старается не думать, тем беспощаднее потом наваливается чувство тоски, которое, собственно, существовало и во всех отвлечениях, только, так сказать, в перевернутом виде. Но это опять-таки все делается по тому же самому принципу айсберга, который на поверхности виден лишь чуть-чуть, и который есть лед. Если вы не хотите быть внимательны, то вы, вполне возможно, ничего и не поймете. Не поймете и этого долгого сидения в кафе, и эту бесконечную болтовню вы примете за чистую монету, и вам, возможно, станет просто скучно. Но это ведь ваше дело, и в самой жизни вы ведь столько же пропускаете, и вам кажется, что все в порядке там, где как раз непорядок. В одной из его книг, в одной из его очень хороших книг, таких хороших, что они становятся родными, после того, как их прочтешь, и вы начинаете думать о них же так же или почти так же, как о любимых своих близких. Так вот, в одной из его книг мужчина приходит к доктору. Этот мужчина хотел бы быть мальчиком. Но он далеко уже не мальчик, ему за 50, и он серьезно болен. Он приходит за тем, чтобы получить от доктора разрешение поехать в места, где он воевал когда-то, и где теперь он может поохотиться на уток, и где живет еще кто-то, о ком доктору знать совершенно не обязательно. И он, и доктор, знают, что ехать нельзя, так как он очень болен, и сейчас, чтобы выглядеть здоровым, наглотался нитроглицерина. Они оба знают, что эта поездка, собственно говоря, прощание и с тем дорогим местом, и с жизнью вообще, и что не поехать нельзя. Поэтому они оба делают вид, что все в порядке, хотя все обстоит как раз очень плохо. Но еще хуже было бы думать об этом и не поехать туда, куда тебе хочется. Ведь я уже говорил, что один из его девизов – не думать о том, о чем думать не следует, хотя, разумеется, это одна лишь форма, а не практика. Те, кого он описывает, всегда помнят о существенном, как не стараются изнурять себя чем-либо посторонним. Да, они изнуряют себя охотой, вином или каким-либо иным нелегким делом, но это не дает им освобождения от главной мысли. Оно становится как бы лишь обратной стороной ее, которую они от себя гонят. Впрочем, это не мешает им невероятно любить то, чем они занимаются сиюминутно. Да и что существеннее, то, что ты держишься на нитроглицерине, и что скоро это кончится, или то, что перед тобой Венеция, в которой ты воевал когда-то, и девушка, которая сейчас тебе дороже, чем жизнь. Причувствуя беды или после какой-либо беды, они до удивления остро воспринимают жизнь. Она, эта жизнь, как-то особенно рельефно запечатлевается в их мозгу. Они воспринимают жизнь не сквозь туман той или иной беды, как это часто бывает с другими людьми. Напротив, беда как бы высветляет окружающий их мир, выбеливает его. Глаз видит все подробности, ухо слышит все звуки. Возможно, каждый человек, переживший серьезную болезнь или знающий, что такое иное несчастье, или просто ощутивший когда-либо момент освобождения от какой-то нелепой заботы, знает эту особенную остроту восприятия окружающей его жизни. как будто глаз устроен